Элн не покарал тебя, так как ты убил его жреца, который в то время вызвал его гнев. Жрец убивал людей, а не пытался увеличить свою паству. Элн закрыл глаза на твой поступок еще и потому, чтоб Горд заступился за тебя. Ты вершил справедливость в том храме, и был в своем праве. Бог смерти должен был уничтожить своего жреца сам, но это был единственный его жрец, и он пытался вразумить его. Насчет орков тоже все предельно ясно. Это была война, и начали ее они сами. Как же рыболюди? Там довольно спорная ситуация. С одной стороны, ты погубил тех, кто пришел вершить справедливость и расправу за своих послов, которые были просто уничтожены. С другой, ты помогал своим сородичам, стараясь защитить слабых. Этот поступок нельзя назвать правильным или наоборот неверным. Я замолчал, обдумывая все сказанное. Она ведь права, я просто взорвался. Летал на ящерах, вершил справедливости, совершенно перестал думать, как мне искупить свою вину. Признавать вину сложно, однако, если я хочу вернуться домой и жить спокойной жизнью, я должен со всем этим разобраться. Вот только от богов и их религий надо отрекаться к чертовой матери и больше не связываться. Для начала, ты должен искупить свою вину перед Гарусом. Тебе нужно пойти в его главный храм в городе Екатеринбург и пообщаться с ним. Возможно, он позволит тебе искупить свою вину, но учти, даже если он простит тебя, попроси оставить свое проклятие. Ведь как только оно пропадет, Бгорд настигнет тебя, и предсказать его действия невозможно. Ты должен попасть в храм своего бога и поговорить с ним там. В своем храме бог справедливости будет обязан тебя выслушать. Спасибо, богиня. Склонил голову перед женщиной. Скажите, как там мои люди? Все ли у них хорошо? Они ищут тебя, леший. Не понимают, что происходит, но продолжают поиски. Прошу, расскажите им все. Скажите, что я обязательно вернусь. Разберусь со всем и вернусь к ним. Киара замолчала, осматриваясь вокруг. Ее взгляд уперся во вьюгу, после чего она медленно повернулась ко мне. Вижу, ты все так же уважаешь жизни животных. Не убиваешь просто так, не получаешь от этого удовольствия. Ты убил родителей этой малютки, но не ради забавы. Ты не бросил детеныша там и сейчас помогаешь ему. Хорошо, сделаю то, о чем ты меня просишь. Кроме того, дам тебе подсказку. Ты, как и любой другой человек, можешь призвать своего спутника силой мысли, какое бы расстояние ни разделяло вас. Понимание медленно начало приходить ко мне, сосредоточившись на иконке своего питомца, я постарался его призвать. Уауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau четверолапый друг. Мишка. Уарр. Медведь бросился на меня, чуть не задавив своей огромной тушей. Я начал трепать его за уши, а он ткнулся головой мне в грудь. Рада вашей встрече, но это можно было бы сделать на улице. Простите, богиня. Склонил голову, но улыбка не сходила с моего лица. На этом все, леший. Извините еще раз, но нельзя ли так перенести сюда одну из моих виверн? Нет. Женщина покачала головой. Богов тоже есть свои правила и обязанности. В этом я тебе помочь не могу. Понимаю. Примите мою искреннюю благодарность. Богиня улыбнулась, и глаза ее жрицы начали менять свой цвет на карий. Надеюсь, вы смогли найти ответы на свои вопросы, обратилась ко мне женщина. Да, спасибо вам. Мы с Мишкой вышли на улицу, где меня ждали Шурик и Вьюга. Парень стоял с выпученными глазами, указывая пальцем на медведя. Так, все вопросы потом, сейчас пойдем к твоему отцу. Мне еще многое нужно узнать. 4. Вернувшись к дому мэра, я принял его предложение и согласился ходить в лес с Митричем. Мой новый бородатый товарищ был тоже всеми руками за эту затею. Как оказалось, он наблюдал за мной всю дорогу и пришел к выводу, что со мной можно в разведку. Отметил, что я уже знаком с лесом, умею передвигаться по нему без шума и пыли. Я забрал свои вещи и водрузил их на Мишку. Медведь не очень хотел становиться ездовым животным, но сильно возражать не стал. Лося мы убили, часть мяса забрали, а остальное передали Федоту. «Хозяюшка, мы вошли в приоткрытую дверь обычной деревянной хижины. Дом местной целительницы оказался просто эталоном сказок о ведьмах. Повсюду сушеная трава, русская печь и запах пряностей. Митрич, ты?» — раздался скрипучий голос откуда-то из глубины дома. «Кто же еще? Проходи, мы тут с Катюшкой заняты немного». Мы прошли по полу из старых досок к открытой двери. В доме было 3 комнаты. Одна сквозная, в ней было 2 двери в соседние. Левая была закрыта, а впереди слышались какие-то звуки. Что-то пищало, трещала. Зайдя внутрь, мы увидели клетку. Там носилось какое-то существо. Оно очень быстро бегало из стороны в сторону. Скорость настолько высока, что рассмотреть его просто невозможно. Внезапно животное резко остановилось и упало. Подопытным существом оказался хомяк, который тут же завалился на спину. Животное было все в крови. Она сочилась из каждой поры на теле зверька. «Говорила я тебе, нельзя так много лисьей травы добавлять», — напустилась на девчушку Софа. «Видишь, что получилось? Ну, я же не знала», — пыталась оправдаться помощница местной знахарки. «Послушать, что старшие говорят, нельзя», — распалялась невысокая бабушка в шерстяном пончо и с платком на голове. «Малой, я тебя лупила в детстве». Ситуация выглядела очень комично. Старушка была на голову ниже своей помощницы, молодой девочки. Ей было от силы лет 13. Худая, нескладная, какими бывают только подростки. «Софа, хорош на Катьку кричать», — вмешался мой Митрич. «Ты помолчи, не вырос еще бабушку уму-разуму учить. И кто это с тобой, товарищ мой, леший? Я теперь с ним буду по лесам ходить, травы тебе собирать. Не мне, а нам всем. Знаешь, скольким мои зелья да мази помогли? Знаю, Соф, принимай давай продукт». Бабушка велела следовать за ней и направилась к закрытой двери. Эта комната оказалась залом. «Катька, сделай чаю гостям. Сейчас», — кивнула девочка и убежала в сторону кухни. В разговор Митрича и Софы я особо не вмешивался, посмотрел, как он выкладывал различные травы. Одни бабушка уже знала, другие внимательно осматривала, а третьи тут же выбрасывала, ворча на бородача. Я показал ей хвост, который уже был не в самом лучшем состоянии, но услышав, как монстр убил моих червей ядом, бабушка перестала рассматривать его с презрением и о чем-то задумалась. Мой трофей ушел в лабораторию для изучения, этому я совершенно не возражал. Катя принесла чай, после чего все отложили дела и занялись чаепитием. Мы много говорили, общались, рассказывали свои истории. Софа мне понравилась. Простая и честная, она говорила открыто все, что думала. Вышли мы от нее уже под вечер, и, к моему удивлению, улицы были полны людей. «Пойдем, пивка попьем», — предложил мой новый товарищ. «Пойдем», — кивнул я ему. Взобрался на спину своего медведя и отправился вслед за Митричем на собаке. Вьюга тихо спала, ютясь на моих руках. Доехали до местной пивнушки и завалились в зал, полный людей. Митрича тут же позвали за один из столов, куда с радостью приняли и меня. Алкоголь начал литься легко и непринужденно, я даже не заметил, когда захмелел. Так давно у меня не было отдыха. Спиртное расположило нас друг к другу, и вскоре я уже свободно общался со всеми. Спорил со здоровяком по имени Саша о том, что нельзя судить человека по его размеру. Через время он согласился со мной, вспомнив случай из армии, когда он подрался с одним невысоким татарином. Он с улыбкой рассказывал, как шустрый коротышка бегал вокруг него и больно бил с разных сторон. Говорит, разбил ему все лицо. На мой вопрос, что было дальше, он ответил коротко: «Я его поймал». После чего здоровяк усмехнулся, и спрашивать о судьбе бедолаги мне расхотелось. Саша весом был килограмм 200 минимум, рост 2 метра и огромные кулаки. Я послушал его историю о том, как в 90-е у него был мясной магазин и как бандиты пытались его отжать, и что впоследствии с ними стало. Другой мужик из компании попросил называть его «барин», так как привык к этой кличке. Он, так же как и Саша, имел большой пивной живот, но в остальном отличался кардинально. Барин был маленького роста, причем тело у него довольно крупное, а вот ножки короткие. Мы много шутили и смеялись. Я в очередной раз удивился тому, какие простые люди тут живут, открытые и бесхитростные. Мы пили, потом играли. Помню, как схватился с Сашей в армрестлинге, несмотря на то, что он превосходил меня в силе раза в два, я все равно смог положить его руку на стол. Правда, причиной тому была техника. Саша старался надавить на мою руку, а я притягивал его руку к себе и давил всем телом. Детское изумление на лице великана вызвало у всех настоящий всплеск эмоций. В зале раздался смех и многие встали, окружив наше место борьбы. Здоровяк потребовал реванш, вот только правая рука налилась свинцом, а левой я и ребенка победить не смог бы. Однако, противник настаивал, из-за чего чуть не выломал мою руку, когда я отдал на растерзание ему свою левую конечность. Выиграв во втором соревновании, он решил установить окончательного победителя и, при условии, что это будет последняя попытка, я снова решил бороться правой. Вопреки ожиданиям толпы, мы вдвоем застыли в тот момент, когда я притянул его руку к себе, и начал давить из последних сил. Два красных от напряжения мужика просто пытались победить. В определенный момент я почувствовал, как мое тело поднимается с лавки. Немного ослабив руку, позволил противнику сделать ненадолго взять верх, но тут же рванул с новой силой, укладывая его руку на стол. Зал пивнушки, стоявший до этого в полной тишине, взорвался радостными криками. «Русский человек всегда рад победе слабого, силен», — покачал головой Саша и улыбнулся. «Молодец, леший», — приобнял меня за плечи барин, после чего развернулся к остальным. «Кто еще хочет с ним побороться?» «Стоп, дай руки заживут, я точно слышал хруст», — запротестовал я. В зале послышались смешки, и мы продолжили пить дальше. Многие подходили ко мне, кто-то хотел побрататься, кто-то выразить восхищение. Барин с компанией предлагали присоединиться к ним и ходить вместе. Как оказалось, в лес ходят довольно многие, но не так далеко. Этот бар был исключительно для ходоков, так как именно они приносили мясо. Кроме того, от их промысла зависело создание зелий и мазей, которыми тут пользовались очень многие. Ходоками могли стать только мужчины, девушек не пускали ни при каких обстоятельствах. Их задача – огороды и прочие дела в городе. Алкоголь лился рекой, его никто не жалел, правда, пиво, за которым мы шли, в баре не оказалось. Спиртные напитки заводского производства давно закончились, поэтому люди пили самогон. Самодельный напиток хмелил лучше всякого коньяка, вскоре мы начали мериться уровнями. Как оказалось, мой был выше, чем у всех присутствующих. Даже у Митрича был только 95-й, зато у его пса уже достиг 109-го. После этого мы начали хвастаться питомцами. Потом снова пили и говорили, шутили и смеялись. А потом, не помню, что было потом. Проснулся я с отвратительным привкусом во рту. Голова не болела, но пить хотелось безумно. Приподнявшись на локтях, осмотрелся. Белая комната, свет лился из окна, позволяя разглядеть бардак. Мои вещи на полу, и, что интересно, не мои тоже. Повернувшись направо, я увидел голую рыжую девушку, спящую рядом. Под моим пристальным взглядом она открыла глаза, посмотрела на меня, улыбнулась. Мы смотрели в глаза друг друга с непониманием. Я пытался вспомнить ее имя. Она, судя по всему, также размышляла о том, что я тут делаю, после чего осмотрела себя. Ее карие глаза широко распахнулись, а рот от удивления приоткрылся. Девушка вскрикнула, прикрывая тело одеялом, вследствие этого оно слетело с меня, и раздался повторный вопль. Проснулись. Послышался бас барина из-за двери. «Вставайте, завтрак готов». Я спрыгнул с кровати и надел валяющуюся одежду. «Привет». Не нашел я ничего лучше, чем поздороваться с девушкой. Рыжая кивнула мне в ответ, после чего я вышел. В коридоре меня ждал вчерашний товарищ. «Выспался», — подмигнул он мне. «Барин, а это кто?» — сглотнул я от неожиданности. «Сомневаюсь, что это его дочка или другая родственница. В этом случае, боюсь, я бы и не проснулся вовсе». «Сонька, что ли? Подруга Веры, дочки моей. Хорошая девка, только с характером. Да не бойся, все нормально. Соня тут сама живет. Давно еще переехала в город, родней у нее нет. Вот мы ее и забрали себе, когда вся эта кутерьма началась». Мужчина повернулся к двери и крикнул моей ночной подруге. «Вставай, Соня, остынет все. Сейчас иду». Донеслось из спальни. Я отправился вслед за барином вниз по лестнице. Оказалось, что мы были на втором этаже двухэтажного дома. Слева располагалась кухня, на которой уже сидел Саша, а вокруг него хлопотала женщина. «Доброе утро, Олежек, проснулся?» «Проснулся», — хмыкнул здоровяк. «Весь дом слышал, как он засыпал и как просыпался. Как будто вас вчера никто не слышал», — вступился за меня барин. «Пап», — укоризненно посмотрела на него девушка. «Чего ты папкаешь? Где мои внучки?» «В школе», — пожала плечами хозяюшка. Я присмотрелся к ней, видимо, это Вера, жена Саши, подруга Сони и дочка барина. В отличие от своей рыжей подруги, эта барышня имеет куда более крупные размеры. «Где Митрич?» — обратился я к мужикам. «Эх, слаб ты на алкоголь», — покачал головой великан. «Что последнее помнишь? Как пили?» — пожал я плечами. «Мы вчера много пили», — хмыкнул барин. «Конкретнее, помню, как вьюга Сашку за ухо укусила, когда он пытался ей самогон занюхать». Барин рассмеялся, вспоминая ту ситуацию. Саша тоже улыбнулся. «Ну да, потом мы еще немного выпили, Митрич к себе ушел, сказал, что устал, а тебя мы уговорили к нам в гости зайти. Потом тут пили, Потом я Соньку попросил тебе твою комнату показать. Дальше я тебя уже не видел, только слышал. Оскалился Сашка. Саник, хорош парня в краску вгонять. А вот и наша Соня. Огласила появление подруги Вера. Доброе утро. Кивнула всем вошедшая и присела с другой стороны от барина. Надя где? Ушла с утра на огороды. Сказала, чтобы вы тоже не задерживались. Ответил глава семьи, с ухмылкой обернувшись ко мне. Напоминаю, с Надей ты вчера знакомился. Это мама Веры. Завтракал я в напряженной атмосфере. Мы с Софьей старались не пересекаться взглядами. После того, как все встали, барин взялся меня проводить к дому Митрича, за что я был ему благодарен. Однако, в коридоре меня поймала Соня и отвела в сторонку. «Слушай, я все понимаю. Алкоголь сделал свое дело. Давай не будем усложнять. Было и было». Посмотрела на меня девушка в упор. «Конечно, меня как камень с плеч. Вот и хорошо». Улыбнулась рыжая и упорхнула на кухню, помогать подруге. «Барин, а где Вьюга?» Обратился я к товарищу. «Кто же ее знает?» Пожал плечами мужчина. Мы вышли на улицу, где меня ждал Мишка, лежа на зеленой траве под солнышком. Я осмотрелся в поисках лисички, но не найдя ее, просто вызвал. Питомец появился рядом со мной, держа тушу огромной крысы в зубах. Грызун не подавал признаков жизни, а мой зверек непонимающе смотрел на меня. Присмотревшись, я заметил, что Вьюга уже взяла четвертый уровень. «Какая полезная животинка!» – восхитился Саша. «Может, оставишь ее нам на некоторое время?» Лисичка опустила свою добычу на землю и зарычала. «Не хочет она к вам!» – хмыкнул я. «Ладно, езжайте тогда!» Саша крепко меня обнял. «Мы сегодня пойдем в лес, вернемся только дня через 2-3. «Хорошо, свидимся еще!» Махнув на прощание новому другу, я отправился в путь вместе с барином. Несмотря на раннее время, город уже вовсю шумел и пыхтел. Недалеко послышались громкие стуки. «Это что там, кузница?» «Ага», — кивнул мой провожатый. «Слушай, у меня оружия никакого нет. Что тебе нужно?» Я задумался. «Действительно, а что мне нужно?» «Во-первых, нож. Хороший нож в лесу необходим. Во-вторых, арбалет. Конечно, лук более скорострельный. Вот только метко стрелять из него я не смогу. Стрельба из лука требует хорошей подготовки, иначе ты из 5 метров в мишень не попадешь. С арбалетом все намного проще. Далее, что-то для ближнего боя. Драться на мечах я не умею, поэтому, все так же топор, нож, топор и арбалет. Хорошо, тогда пойдем, поговорим с Колей». Мы зашли в ворота, из-за которых доносился звон железа и маты. Из-за грохота кузнец не слышал нашего приближения, и мы не стали отрывать его от работы, просто стояли и ждали, когда он остановится. Когда же мужчина все же положил молот на наковальню, а свою заготовку опустил в бочку с водой, барин обратился к нему. «Здорово, Никола, ты не более барин», — ответил он, даже не оборачиваясь. «Чего надо?» «Да вот другу моему оружие нужно». Кузнец оглянулся и осмотрел меня с ног до головы. Я ответил ему тем же. Вопреки моим ожиданиям, мужчину нельзя было назвать богатырем. Обычный мужик среднего телосложения. Борода сбрита, брови и волосы седые, но сам он еще молод, на вид лет 40. «Катаны не кую», тут же выпалил он. «Мне и не надо», пожал я плечами. «Мне топор нужен, нож да арбалет». «Как, ну, это дело», кивнул кузнец. «Ножи вон там посмотрите, на столе у стены, топоры там же только под столом. Арбалета у меня свободного нет, могу сковать, вот только на это время нужно. Разберусь с другими заказами, сделаю. Много времени понадобится, месяц, не меньше», развел руками мастер. «Долго. Информация меня расстроила. Ничего не попишешь. Мэр потребовал 3 осадных стреломета соорудить. Достали уже эти орлы его». «Это что за машина такая?» — изумился барин. «Ну, многие их баллистами называют, арбалеты такие большие. Вот только это неправильное название. В общем, теперь этот заказ и делаю. Ребят мне скоро должны прислать в помощь. Может, быстрее закончу». «Хорошо, подожду», — кивнул я кузнецу и отправился к оружию. На столе возле стены находились разложенные по размерам ножи. Все клинки были очень похожи. Видно, что кузнецу пришлось работать быстро, как конвейер. Я взял один из них и начал попробовал пальцем остроту. Не сказал бы, что как бритва, но довольно острый. Немного согнул, оценивая гибкость. «Сталь хорошая. Барин, а чем вы тут расплачиваетесь?» «Ничем», — пожал плечами товарищ. «Нас тут коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Интересно. Ну да, торговать нам ни с кем, так что и потребности в валюте нет, а для своих не жалко. Мне, да нормально все. «Бери что хочешь, да пойдем». Я выбрал себе нож и топор, после чего поблагодарил кузнеца и ушел. Мишка, как обычно, ждал на улице. Вьюга улеглась у него на голове, что медведя совершенно не беспокоило. Дом Митрича оказался одноэтажным строением. 4 комнаты и огромная кухня. Было заметно, что здесь не хватает женской руки. Каким бы чистоплотным ни был мужчина, но там, где пройдется женщина, белое становится белее, вещи попадают именно в те места, где они и должны быть. Женщина создает это волшебное ощущение уюта. Спрашивать у товарища о том, что случилось с местной хозяйкой, я не стал. Заметно, что она точно когда-то была. Кроме того, по Митричу можно понять, что он постоянно пытается сбежать. Сбежать от людей, жалеющих его, я замечал эти взгляды еще вчера. Сбежать от себя, от своих мыслей. Но это его жизнь. Ему решать, кому довериться, а кому не стоит. Держи. Протянул мне стакан с мутной жидкостью товарищ. Нет, старик, спасибо. Отказался я от выпивки. Как знаешь. Пожал он плечами и по очереди выпил 2 граненых стакана с самогоном. Взглянуть на моего друга без слез было просто невозможно. Одежда потрепанная, в волосах и бороде грязь, листья и прочий мусор, лицо было сильно помято, видимо, не ложился еще после возвращения. Должен признать, что потерял Митрича из виду вчера, а он, судя по всему, пил, и пил безостановочно, силен. На моей памяти еще никто не смог вот так опрокинуть 2 гранчака и остаться в сознании. Посмотрел на бородача с уважением. Да не берет она меня, проклятая. Сколько не пью, а все равно, как стекло. Хозяин дома печально вздохнула и встала из-за стола. Спать пойду, а ты чувствуй себя как дома, слева дверь в зал, вещи свои там кидай и отдыхай, послезавтра в дозор пойдем. Хорошо. Кивнул я товарищу и направился вслед за ним в свою комнату. Зал оказался довольно большим. Огромный диван, на котором я мог спать, даже не раскладывая его. Напротив, телевизор, теперь он может служить только зеркалом или декором. Рядом на тумбе стоит фотография. Судя по всему, на ней семья Митрича. Взрослая, симпатичная женщина держит на руках младенца, а рядом молодая девушка, копия мамы. Между дамами стоит и сам бородач, правда, бороды нет. Лицо выбрито и опрятно, в глазах моего товарища плещется сила и уверенность. Да, сильно его потрепало. На вид фото сделано сравнительно недавно, но он здесь моложе лет на 10, однако тяжело сказать наверняка, жизнь заставляет человека выглядеть куда старше, чем есть на самом деле. Я положил свои вещи в угол и присел на диван. Спать не хотелось, поэтому занялся тем, чем стоило заняться давно, изучением способностей и возможностей всех направлений. Умения заставляли облизываться и желать их, вот только развиваться во всех направлениях мне смысла нет. Жадность и разум начали борьбу за мое решение. С одной стороны, логичнее быть лучшим в одном, чем распыляться на все, но с другой стороны, если на противника не подействует мой контроль, я становлюсь уязвим, особенно без божественных умений. Мне нужна пара тузов в рукаве, вот только где их взять? Сейчас у меня 1 очко умений, но тратить его я не хочу. Как показал полет, даже самые бесполезные умения могут очень сильно помочь. Не то чтобы полет был бесполезен, только с моим интеллектом он не сильно поможет. 100 раз я останавливал свою руку, чтобы не взять какое-нибудь интересное умение, но в общем итоге, подумал и решил, что сила в знании. Взгляд в суть. Пассивное умение. Вы получаете больше информации о существах. Информация зависит от параметра мудрость. Уровень умения повышается вручную. Данный уровень – 1. Как и многие другие умения, это не дает полного описания возможностей. Оно заинтересовало меня, когда я был у Софы. Именно благодаря ему старушка может видеть эффекты своих зелий. Кроме того, оно показывает уровни людей, что может мне помочь в путешествии. Правда, учитывая слабую мудрость, не сильно. Ничего, подкачаем немного и умение, и мудрость. Полную информацию не получу, но хотя бы буду знать уровни противников. Когда я закончил облизываться на различные умения, солнце уже перевалило через зенит и приближалось к горизонту. На кухне послышался грохот. Видимо, Митрич проснулся. Я направился в сторону шума, но увидел там совершенно другого товарища. Вьюга, потеряв остатки совести, пыталась утащить 1 из ног лося. Нога была больше ее 4 раза, но лисицу это не остановило, она упрямо тащила ее к двери. «Брось!» Тут же рыкнул я на нее. Лисичка отпрыгнула в сторону, зашипела, потом узнала хозяина, вильнула пару раз хвостом и состроила виноватую мордочку. «Дуй на улицу, сейчас я тебе принесу поесть». Вьюга махнула хвостом и выбежала в приоткрытую дверь. Я осмотрел надруганную конечность, сопоставил размеры с аппетитом моего зверинца и понял, что придется отдать ногу целиком. Мишка ест не так мало, как лисичка, да и дико накормить стоит. Нарезав каждому из них по доле, вышел с импровизированными мисками на улицу. Звери ждали меня с нетерпением, впрочем, не только звери. «Здорово, леший!» — обратился ко мне молодой парень в синей кепке, заглядывая через деревянный забор. «Ты не болей?» — с интересом посмотрел я на него. «Выйдешь, разговор есть». «Ну, раз есть, то выйду». Оставив своих питомцев и дико ужинать, я направился к выходу, где меня уже ждала группа из 6 парней. Над каждым, кроме одного, высветились уровни, от 30 до 46. Я осмотрел каждого. Больше всего меня смущал высокий парень, чей уровень я определить не смог. Наверное, он выше, чем у остальных. В любом случае, эта компания пришла не с миром, а значит, нужно быть настороже. «Так и будем стоять, или скажете, зачем звали?» — решил я поторопить ребят. «Ты к Соньке ходил?» — посмотрел на меня из-под лобья невысокий крепыш в черной кепке. «Ты имеешь что-то против?» — ответил я на его немигающий взгляд. Парень не ответил. Вместо этого он направил кулак прямо мне в челюсть. Я успел отвести его руку. Кожа. Следующий удар пришелся в грудь, и его я даже не попытался остановить, ответив правым хуком, но коротышка увернулся. «Стоять!» — крикнул высокий, заставив драчуна остановиться. Я вопросительно посмотрел на главаря компании. «Без умений!» — я кивнул. «Вполне логичное требование. Значит, смерти тут не желают никому, а простая драка только здоровье сделает крепче. Но есть нюанс. Умение будет действовать еще 7 минут. Так что предлагаю, пока оно не закончило свое дело, объяснить мне все-таки причину». Короткий начал расхаживать из стороны в сторону, сдерживая свою агрессию, как пес, который ждет, что его спустят с цепи. Высокий внимательно посмотрел на меня, достал из куртки сигареты и закурил. «Малый с Сонькой встречается», — кивнул он на задиру. «Только они все в секрете держали, а тут вот вернулись мы с ходки и узнали интересные новости». Я хмыкнул. «Да, в маленьких городах информация быстро расходится. Вот идиотская ведь ситуация. Я-то при чем, что его девушка о верности не слышала? Ладно бы там чувства у меня к ней были или еще что, а так, пришли разбираться из-за бабы. Идиоты. Ну и чего ты на меня прыгаешь?» — обратился я к коротышке. «Что ее, насильно взял? Или мне сказал кто, что она девушка занятая и верность блюдет?» Я улыбнулся ему, но парень того не оценил, попытавшись достать меня снова, но безрезультатно. Я осмотрел остальных парней, они медленно отводили глаза в стороны, стараясь не смотреть на меня. Понимают, что глупо это все, но сделать ничего не могут. За друга стоят, видать, переубедить не смогли, а парнишку боль глушит. Молодой он еще лет 18, а, может, 19. Нужно выплеснуть агрессию. Ладно, что уж поделаешь, помогу ему с этим, но грушей я становиться не собираюсь. Мы простояли в тишине, пока мое умение не закончилось. После этого я поднял руки в боксерской стойке и кивнул малому. Парню повторять не пришлось. Он пулей подлетел ко мне и попробовал провести апперкот. Естественно, я отошел, нанося свой удар, однако он тоже не спал. Юноша оказался очень шустрым. Если бы не мой богатый опыт, проиграл бы ему в пух и прах. Мой удар снова не достиг цели, а коротышка сменил тактику, не пытаясь достать лицо или торс. Он отбивал мне руки, старался замедлить и сбить с толку. Не на того напал, мальчишка. Парень, конечно, шустрый, но руки у меня длиннее, как и ноги. Наношу хук левой, он уклоняется, я проворачиваюсь, дальше по инерции проводя удар пяткой по колену противника. Малый успевает убрать ногу, но полностью сбивается с ритма, что позволяет мне хорошенько приложить его в глаз. Он падает, но поднимается и нападает снова. Лежачим я его бить не стал, это не на смерть драка, а просто выброс агрессии. Бой продолжается. Мы кружимся и пытаемся достать друг друга. В определенный момент на уклонение становится наплевать, и удары проходят раз за разом. Мы проверяем, кто из нас крепче. Просто разбиваем друг другу лица. «Ну, все, хватит!» — остановил нас высокий, когда мы уже били друг друга по рукам, оставаясь в бою исключительно из-за упрямства. «Ты хорош!» — высморкался из разбитого носа мой противник. «Ты тоже неплох!» — сплюнул я сгусток крови. «Бокс? Ага, 5 лет занимался. А ты?» «Я на улице вырос, леший. протянул ему руку. «Малый», — ответил он мне и пожал ее. «Рома, это Серега, Саша, Колян и Эдик, будем знакомы». Пожал руки парням. «Насчет Сони», — замялся Малый. «Бросай ты ее, нафига тебе такая баба?» «Да это понятно», — скривился он. «Ты извини, я понимаю, что ты ни в чем не виноват, но понимаешь». «Понимаю, нормально все, пойдем в бар, накатим немного», — прервал нас Рома. «Выпить я не возражаю». «Пять, готов?» — обратился ко мне Митрич. «Давно пора», — кивнул я ему и осмотрелся. «Третий глаз. Полярная ночь, вещь неприятная. Снег валит огромными хлопьями, мы долго ждали этой погоды. Сейчас не нужно опасаться летающих тварей, надеюсь, сквозь такую толщу льда и снега, меня не заметят нарвалы. Декабрь давно перешел через середину. Я планировал отправиться в путешествие раньше, но Митрич вместе с Федотом не желали меня отпускать, пока лед окончательно не окрепнет. Хотя, на мой взгляд, он еще в середине октября окреп. После того, как прочность ледяного покрова получила одобрение наших мудрецов, мне дали разрешение на выход. Я оглянулся, пытаясь разглядеть силуэты города, который стал родным для меня. Наверное, родись я где-то здесь, моя жизнь до апокалипсиса была бы совсем другой. Нет, за время проживания здесь произошло и много неприятного, было даже плохое. Некоторые из моих новых знакомых не вернулись со своих ходок. Не вернулся Малый, с которым мы сдружились после той драки. Были погибшие и в городе. Орлы слишком далеко летали от гнезд. Мы с Митричем пропадали в лесах, собирали травы, органы различных животных и варили зелья. Софа многому научила меня и моего товарища. Пока мы неделями бродили в лесах, она совершенствовала свои рецепты и придумывала новые. Каждый из них был подробно записан и передан нам. К слову, этот сборник теперь меня. Мы брали с собой походную лабораторию и практиковались в создании зелий. Часто их использовали, но не по собственному желанию, а по нужде. Но у них оказались ужасные побочные эффекты. К примеру, после окончания действия ночного зрения глаза просто взрывались. Регенерация восполняла утрату, но лежать слепым и беспомощным крайне неприятно. Многие зелья имели подобный результат. Ловкость разрывала к чертям связки, сила крошила кости на конечностях. Все это, естественно, сопровождалось дикой болью, но они все равно спасали нас в походах. Пару раз только на них и удавалось выбраться. Единственное, что оставалось для меня непонятным, почему я до сих пор не получил болевой шок или инфаркт. Объяснение этому так и не нашлось, только предположение о том, что нервы крепче, да здоровье лучше. Каждое последствие зелья я чувствовал на себе очень хорошо, изумительные ощущения. Но теперь мне пора уходить из столь гостеприимного места. Я погладил по спине своего медведя. 103 уровень. Мишка стал практически моего роста в холке. Вьюга тоже старалась быстрее вырасти, став более полезной. Сейчас она уже взяла 96 уровень и немного подросла, но ее размер не больше средней овчарки. Или не в родителей пошла, или еще вырастет. Лисичка сменила шерсть, и теперь стало проблематично разглядеть ее на снегу. «Ну что, друзья-товарищи, пора прощаться», — обратился я к провожающим. «Никогда не любил расставаться. Вот это отвратительное чувство, когда ты уходишь из того места, где тебе рады, где есть друзья и знакомые, которые хотят быть с тобой и видеть тебя в здравии. Тот, кто провожает, чувствует, как пустеет место в его душе. То самое место, которое занимал ты. Когда уходишь куда-то, то тебе проще, ведь там есть что-то, к чему ты стремишься. А вот если впереди тебя неизвестность, то словно холодный ветер пронизывает все твое существо. Ты знаешь, что дальше ты сам по себе. Удачной дороги тебе, леший», — обняла меня Софа. «Как же ты изменился за это время». Старушка взяла мое лицо в свои шершавые ладони и посмотрела прямо в глаза. «Помню, как сюда пришел мальчишка, и я вижу, как уходит из нашего города мужчина. Сов, всего 4 месяца пришло. Да, но они изменили тебя, выпрямили, как горячий утюг выправляет мятую рубашку. Спасибо, родная», — отпустил старушку, и в меня тут же врезался костлявый вихрь. «Ты вернешься?» — всхлипнула котя. «За это время внучка Софы стала мне как сестра. Маленькая, глупая и открытая. Пообещай, что вернешься». «Не могу, Катюш. Я не знаю, как сложится жизнь, но обещаю, я не забуду вас и всегда буду рад каждому». «Не плачь», — погладил девочку по голове. «Ну прекрати, в добрый путь провожать без слез надо», — тут же одернула внучку Софа. «Покажи там, кто есть кто». Подошел ко мне барин. Вслед за тестем пришел и Саня. Я по очереди прощался со всеми друзьями и товарищами. «Ты же помнишь, где надо привязать трос?» — спросил Федот. «Помню, все сделаю». «Ну, тогда с Богом». Мэр обнял меня, после чего я развернулся и пошел в сторону реки. «Ну, их в баню, этих богов!» — проворчал я шепотом. «Если зайдешь в Ижевск, найти Олю, твою дочку. Я помню, ее данные у меня нашиты на сумке. Кроме того, я их выучил». «Хорошо», — вздохнул Митрич. «Ты точно не обижен, что я с тобой не иду?» «Точно. Не хочешь, чтобы в Лабытнанге с тобой кто-то пошел? Зачем? Натяните трос и будете проходить спокойно по ней как туда, так и обратно». «Хорошо». Митрич перекрестился и обнял меня на прощание. «С Богом! В баню богов!» — прошептал я снова. Взобрался на своего первого питомца, погладив его бок. «Готов, Мишка? Уарр! Тогда поехали!» Мы двинулись по обледеневшей реке. Часы компас показывают направление. С ними не так страшно сбиться с пути. Сзади на Мишке начала вертеться катушка с тонким тросом. Толстый тут не нужен. Основная задача в том, чтобы добраться на ту сторону, потом закручу его обратно, притянув тем самым более крепкую веревку. Когда я преодолел уже часть своего пути, в небе показался огненный шар, осветивший пространство. «Леший, беги!» — донесся голос Митрича с берега. «Гони!» Мишке не пришлось повторять дважды. Видимо, кто-то из ребят почувствовал движение нарвалов. Какое-то странное умение, основанное на интуиции. Медведь несся с бешеной скоростью, вкладывая всю свою силу в ноги. Слева скакала лисичка. «Вьюга, беги на тот берег и жди там». Белая смерть прибавила и резко оторвалась от нас, а у меня волосы на затылке зашевелились в предчувствии чего-то нехорошего. Громкий удар и всплеск. Справа огромный бивень пробивает полуметровую льдину, как картонку. Наша опора поднимается, заставляя взять левее. Трещины появляются на нашем пути. Нарвал оказался не один. Пока первый только нырял обратно, второй уже разворотил лед за нами, придавая ускорение. Я придерживаю рычаг отсоединения катушки. Если трос зацепит бивнем, придется очень быстро от нее избавляться, иначе уйдем под лед вместе с ней. «Гони, Мишка, гони, косолапый!» Кричу я, что есть мочи, но медведь и так бежит на максимуме своих возможностей. Снег режет щеки ледяными лезвиями, на глазах очки, а на носу пелоток. Только отрытая часть моей физиономии получает свое. Страх не сковывает сердце. Я заранее готовился к этому, знал, что такое возможно. Главное, быстрее добраться до другого берега. Здесь всего чуть больше 2 километров. Я должен успеть. На финальной стометровке бивни животных перестали пробивать лед, давая возможность перевести дух, но я слишком рано расслабился. В последний момент рядом с нами появился рог, отправляя меня и Мишку в ледяную воду. Глубина тут уже была небольшая, и нарвал не мог нас атаковать. Поняв свою ошибку, он просто пытался уползти обратно в реку. Только сейчас я смог разглядеть огромную пасть зверя и безумные красные глаза. Он совершенно не похож на нарвалов из книги местной учительницы географии. Это явно что-то другое. Благо, что монстр пытался спастись бегством, наплевав на меня.